ошеломили Леньку. «Степан! Степан!» В отчаянии взывал он про себя, пробегая взглядом по чужим изможденным лицам. Половые в серых передниках с горой грязных тарелок и пустыми чайниками без церемона толкали его в спину. Но нигде не было видно знакомой долговязой фигуры в старой шинели. Холодный пот выступил на лбу мальчика, колени задрожали. И вдруг за одним из столиков под засиженной мухами занавеской шевельнулась серая шинель. Степан спокойно беседовал с рабочими, прихлебывая чай и прикусывая хлеб. За столом его висела знакомая Леньке плетеная кошелка. Ленька прошмыгнул мимо столиков и, стараясь казаться спокойным, подошел к Степану. «Степан!» – тихо сказал он, нетерпеливо дернув своего друга за локоть. Степан быстро оглянулся и, сердито сдвинув брови, посмотрел ему в глаза. «Зачем ты тут?» Но лицо Леньки поразило его, и, не сказав больше ни слова, он поднялся и отошел с ним в сторону. «Сыщик, в полиции!» – пробормотал белый как мел Ленька и потянул к себе плетеную кошелку. «Давайте, что есть, скорее!» Степан еще раз оглянулся и, уставившись на него близорукими глазами, вспыхнул от гнева. «Да ты, понимаешь ли, ты помешался на сыщиках!» «Степан!» — умоляюще прошептал Ленька. «Это тот, белоглазый, идут ведь! Давайте скорей!» Степан сжал его руку, подошел к окну. Ленька тоже вскинул голову, поглядел в окно. И оба они одновременно увидели осторожно пробирающийся между людьми длинную фигуру сыщика и следующих за ним в почтительном отдалении жандармов. Степан отшатнулся и с ненавистью сказал: «Меркурий, предатель!» Потом быстро сунул руку в кошелку и, вытащив завернутую в газету пачку бумаг, сунул их Леньке. «Уходи, вечером принесешь». «Еще где? В кармане смотрите!» Пряча под пиджак пачку, прошептал Ленька. «Нет, уходи!» Быстро шепнул Степан и, словно вспомнив что-то, вытащил из обшлага сложенную в четверо бумажку. Ленька жадно выхватил ее из его ладони и, пригнувшись между столами, бросился к двери. Прячась за спинами рабочих, он под самым носом жандармов выскочил на улицу. Степан сел на свое место и, не спеша, прихлебывая чай, наблюдал за входившими в дверь жандармами. Белоглазого предателя Меркурия между ними не было. В столовой все смолкло. Рабочие перестали есть и настороженно смотрели на пробиравшегося между столами жандармского офицера. Степан был спокоен. «Господин студент, прошу вас следовать за мной», — вежливо произнес офицер, останавливаясь около его столика, и добавил: «Вы арестованы». Глава 41. Младший товарищ. Не останавливаясь и не переводя дыхания, Ленька перебежал на другую сторону улицы и, прижимая к себе раздутый карман пиджака, вышел через пустырь в ближайший переулок. Сердце его бешено колотилось, и в голове была одна только мысль: поскорее уйти подальше от столовки и скрыться куда-нибудь в надежное место со своей драгоценной ношей. Минуя один за другим переулки, он вышел на длинную немощеную улицу, ведущую к пристани, и тут только вспомнил, что в судорожно зажатом кулаке его лежит бумажка, которую вытащил из своего обшлага Степан. Сунув кулак в глубокий карман своих штанов, он положил эту бумажку на самое дно и, облегченно вздохнув, подумал: «Хорошо, что я догадался спросить у Степана, ведь он как раз с рабочими сидел. Значит, вынул одну из пачки и кому-нибудь подложить собирался, а потом в торопях за обшлаг спрятал». Мысли Леньки пошли ровнее, спокойнее. Если Степана и арестуют, обыщут и отпустят, раз у человека ничего запрещенного нет, то за что его в тюрьму сажать? Ленька прошел еще одну длинную улицу. Впереди блестела и переливалась на солнце Волга, слышались пароходные гудки.